ходят также такие разговоры, что императрица решила раздарить семейству Разумовских всю Россию, и поэтому от фаворита любой ценой надо избавляться. Но разве Елизавета действительно стала испытывать сильное влияние Алексея Разумовского? Нисколько. Но граф имеет многочисленных родственников, и ни один из них не остается обойденным ни чинами, ни земельными наделами. Это невольно бросается в глаза посторонним наблюдателям. Сам Бестужев настроен против Разумовского. И да, и нет. Но он счел нужным женить одного из своих сыновей на племяннице фаворита Авдотьи. Сын в отца. Как раз наоборот, милорд. Он очень долго сопротивлялся, и только железная воля отца вынудила его согласиться на подобный брак. Впрочем, совершенно неудачный. В каком смысле? Молодой Бестужев сразу же начал ссориться с женой. Даже, как говорят в Петербурге, бить ее. И каждая подобная ссора становилась известной императрице, что, естественно, вызывает ее недовольство. Вряд ли Бестужев-старший нуждается в подобных семейных осложнениях. Зная характер сына, он действительно поступил неосмотрительно. Молодой человек служит? В том-то и дело, что нет. Его вполне удовлетворяют средства, доставшиеся от родителей. Надо полагать, с рождением первого ребенка все уладится. Если такое рождение состоится, молодая графиня потребовала немедленного развода, и дядя-фаворит как будто принимает ее сторону. На что же рассчитывал Бестужев? Думается исключительно на увеличение богатств своей семьи. Это по-прежнему имеет для него значение, и очень большое. Из меркантильных соображений канцлер приостановил даже строительство великолепной московской церкви, которую решил воздвигнуть в честь восшествия на престол Елизаветы. Неосторожный шаг. У Бестужева есть оправдание, которое, по словам нашего резидента, он уже привел в разговоре с императрицей. Идея нового интерьера по образцу тех, которые создает для Елизаветы Растрелли. О, императрица продолжает сохранять у себя зодчего Анны. Да, и всячески протежирует ему. Растрелли строит ей дворцы и в самой столице, и в ее окрестностях. Бестужев же решил сыграть на том, что давний архитектор цесаревны так и не вошел в моду. Вероятно, он даже считает своим просчетом, что сначала обратился именно к Трезине. Ситуация не допускала промедлений. Вот именно. А теперь можно перевести дух и вместе с перестройкой на новый лад дать отдохнуть и собственному карману. Надеюсь, вы не забываете напоминать нашему министру о необходимости подарков канцлеру. Бестужев и так продолжает оставаться нашим сторонником, милорд. Хорошие подарки никогда не вредили дружеским отношениям, Гарвей. Запомните это исходное правило дипломатической жизни. Оно вас никогда не подведет. А что касается Бестужева, обратите внимание, с какой непревзойденной ловкостью умеет он готовить выгодные для России союзы. Хочу напомнить, это по его совету был поддержан русскими войсками дядя наследника Адольф Фридрих Галштинской, оказавшийся в результате объявленным наследником шведского престола. Родство со шведской короной. Подобную комбинацию не просто придумать, и еще труднее осуществить. Двор напряженно следит за первыми действиями новой императрицы. Чем обернется былое беззаботное легкомыслие цесаревны? Какие обиды она припомнит? Какие счеты пожелает свести? Добродушие и всепрощение на троне. В них никто не верил, и меньше всех Бестужев-Рюмин. Но даже его Елизавета Петровна способна удивить. Да, она поручает проектирование Преображенского собора Михаилу Земцову.